Нам хорошо здесь быть в общении со Христом. Это взято в кавычки, видно, имеется в виду, что было так сказано, что здесь хорошо нам быть в общении. А потом вопросы. Только ли здесь мы имеем общение со Христом? И именно для этого мы тут собрались, вопрос. Ведь дома мы тоже и вообще всегда в общении с Ним. Потом дальше еще. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Если брат в тюрьме один, там, получается, нет Христа с ним? Вопрос. Но я думаю, так никто не понимает, что Христа нет с узником, если он один в камере, или если где мы находимся, Христос всегда с нами. Поэтому, что дома можно иметь общение, конечно. Можно иметь общение, но это не значит, что нам не надо собираться вот на такие общения. Вот есть такое действие, вот первое послание Иоанна в первой главе, тут так говорится, с 3 стиха, «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Значит, тут, получается, Иоанн говорит о том, что для того, чтобы вы имели общение, мы вам это пишем. Значит, вот это написанное, оно как бы способствует тому, чтобы ввести в общение. И чтобы вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его. То есть, если собираются те, которые имеют общение со Христом, сами лично, то они способствуют и тому, чтобы вводить в общение со Христом друг друга. Поэтому оно же не всегда одинаково общение. Вот, например, если Деяния апостолов... 4 главы, здесь говорится, когда призвали в Синедрион апостолов, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, а до этого он был исполнен Духа Святого? Конечно, был. Это уже после Дня Пятидесятницы это говорится. Он был, и Дух Святой в нем оставался. Но когда была особая необходимость отвечать на обвинение в Синедрионе, то как бы новый прилив Духа Святого к нему, чтобы дать ему мудрости и слова, которыми ответить. Во исполнение того обещания, которое было сказано Христом, что когда поведут, не заботьтесь, Дух Святой даст вам. Так, я думаю, здесь наше общение. Конечно, когда мы все вместе, все сосредоточены на Слове Божьем, как-то общение у нас более полноценно, как бы получается. Но это не исключает, что и в одиночестве тоже мы не должны терять общение со Христом. Тут еще вопрос. Библия учит, что членом церкви тела Христова может быть только возрожденный человек. Почему в статистических данных о поместных церквях говорится, у нас в церкви столько-то членов, столько-то молодежи, столько детей. Каким образом невозрожденные молодежь и дети относятся к церкви? Ну, я думаю, что здесь просто, когда об этом объявляют, например, или зачитывают статистику, конечно, все понимают, что в буквальном смысле членами церкви, как мы это понимаем, детей туда не причисляют. Но дети, они находятся в церкви, не члены, не возрожденные, они не члены церкви, но они под влиянием церкви находятся, с ними занимаются, их обучают, они тянутся к этому. Поэтому, ну, они у нас в церкви или не у нас в церкви? Но если сказать членами церкви, они возрождены? Нет. Мы скажем нет, когда конкретно коснется вопрос. А все-таки они в нашей церкви. Если нас интересует, сколько находится под нашим влиянием церкви, я думаю, вполне допустимо вот такое. Можно уточнять, при, если зачитывать статистику, можно уточнять. Но всегда вот это, не всегда нужна вот это уточнение, когда и так ясно, о чем идет речь. Ну, например, вот Деяния апостолов в 21 главе, тут так говорится, вот когда Павла взяли в этом в храме, тут так говорится, весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и схватили Павла и так далее. Вот один проповедник говорит, весь город собрался, это Иерусалим, а там были верующие, были церковь. Ну надо же, и члены церкви вместе со всеми устремились на Павла, начали. Можно так понимать? Нет, то есть тут просто не уточняется, весь город собрался. Мы представляем себе, что ну, основное население действительно подавляющее. Ну, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь там из членов церкви оказался там. Поэтому иногда вот эти выражения, просто мы понимаем, о чем идет речь, и не уточняем. А если уточнить, то, конечно, никто не будет утверждать, что дети являются членами поместной церкви, или даже, если говорить возрожденные, значит, являются членами и Вселенской церкви. А мы можем давать гарантии, что все те, которые у нас числятся членами церкви поместной, что они все возрожденные. Но я думаю, что мы стремимся к этому, но не всегда это у нас так четко получается. И я думаю, бывает, что крестим и невозрожденных по ошибке. Ну а если нам статистику теперь составлять, и иметь в виду только возрожденных, включить в эту статистику, мы столкнемся с не вопросом, нам просто не под силу, мы не сможем это сказать. Поэтому мы просто говорим членами церкви, столько-то у нас.